Если вначале приходится вкладывать много усилий в утверждение того или иного качества духа, то спустя некоторое время утвержденное качество уже само, без нарочных усилий, несет человека к намеченной цели. Устремление врастает в природу человека и становится выражением его сущности. Тогда во сне или бодрствовании, в этом мире и в том, и где бы то ни было, могучие крылья устремления продолжают нести утвердивший его дух в фокусе его устремлений. Тогда среди вихрей астральных и астральных течений, среди множеств и толп развоплощенных людей, среди неустойчивых изменений тонкого мира, связующая нить устремления поведет прямо ко мне. Устремление есть прямая нить связи со мною. Устремление, укрепленное и поддерживаемое ритмом, приобретает качество непрерываемости и возвышает сознание над переменчивостью жизненных явлений, происходящих в различных мирах. Кто ко мне придет, тот со мной и прибудет, но ведь надо прежде пройти через все, что мешает и препятствием служит на этом трудном пути. Опыт жизни показывает, что несчетно число обстоятельств, препятствующих близкому подходу, и каждое из них необходимо преодолеть. В духе, незримо и невидимо, надо сперва преодолеть в себе каждое внешнее противодействие, прежде чем будет преодолено оно где-то или в чем-то вовне.